Кроме того, яки разводятся в большом количестве близ города Улясутая и вообще в северо-западной Монголии, не принадлежащие Гоби по своему физическому характеру. Козы встречаются также повсюду, равно как и собаки при юртах кочевников. Из царства пернатых в Гоби с приложением сюда пустынь Таримской и Джунгарской нами найден 291 вид с следующим подразделением на отряды и по образу жизни. Хищные оседлых 9, прилетающих гнездиться 17, пролетных и зимующих 4. Воробьиные оседлых 39, прилетающих гнездиться 73, пролетных и зимующих 38. Кричащие оседлых 5, прилетающих гнездиться 1. Голубиные оседлых 1, прилетающих гнездиться 4, пролетных и зимующих 1. Куриные оседлых 9, прилетающих гнездиться 1, пролетных и зимующих 1. Голенастые, прилетающих гнездиться 28, пролетных и зимующих 15. Плавающие, прилетающих гнездиться 18, пролетных и зимующих 27. Из этого списка видно, что число оседлых птиц в Гоби весьма невелико. Притом, значительно большая их часть не принадлежит самой пустыне. Также и гнездящиеся птицы избирают здесь для себя преимущественно горы, реки, озера, степные площади, словом, лучшие места. На них главным образом останавливаются и пролетные виды, большая часть которых спешит без оглядки перенестись через пустыню. Впрочем, в восточной половине Гоби пролет птиц, как показали мои последние наблюдения, весьма значительный, тогда как западная половина той же Гоби, в особенности Таримской и Джунгарской пустыни, тщательно избегаются пролетными птицами. Среди оседлых пернатых наиболее характерными для Гоби можно назвать бульдурука, ворона и мохноногого сыча, распространенных повсеместно, саксаульную сойку, другой вид, который обитает лишь в Таримской пустыне, саксаульного воробья двух видов, первый найден лишь в Джунгарии, последний всюду, где растет саксаул, ушастого жаворонка, которого нет лишь на Тариме, пустынного вьюрка, избегающего луговых степей, земляного вьюрка, наоборот, свойственного лишь степной полосе, монгольского жаворонка и маленького жавороночка, обитающих также в степных частях Гоби. Из прилетающих гнездиться птиц пустыне свойственны коршун, удод, чеканы, сорокопуты, изредка малые журавли, а по соляным озерам утка, пиганка и турпаны. Из класса присмыкающихся Гоби, как было упомянуто выше, обильно ящерицами, которых здесь известно до сих пор 25 видов, принадлежащих почти исключительно к двум родам – круглоголовки и ящерки. Местами эти ящерицы чрезвычайно многочисленны, наибольшее их разнообразие встречается в Алашане и вообще в Южной Гоби. Змеи в пустыне довольно редки. Нами найдено всего 8 видов с долинами Хуанхэ и Нижнего Тарима, из которых более обыкновенны спиннополосатый полос и подкаменщик. Черепахи водятся лишь на Хуанхэ в Ордосе. Здесь встречаются также местами в большом количестве обыкновенные зеленые лягушки, не найденные в других частях Гоби. Но, вероятно, они водятся в северной и восточной степных окраинах Гоби. Обыкновенная лягушка, кроме Ордоса, найдена была нами в Ганьсу, на Кукуноре и на Верхней Хуанхэ, зеленая же только в Ордосе. Зато жабы попадаются нередко по ключевым болотцам пустыни. Ихтиологическая фауна Гоби распределена главным образом по ее окраинам, там, где являются более значительные реки и озера. Но и здесь царство рыб небогато. Характеризуется оно, как в Тибете, преобладанием двух семейств карповых и вьюнковых. В общем, для всей Гоби можно наметить 6 или 7 изолированных и резко между собой отличающихся ихтиологических областей. А. Бассейн Тарима с Лобнором. Б. Среднюю Хуанхэ, огибающую Ордос. В. Озеро Далай-Нор и речки Юго-Восточной Монголии. Г. Река Кирулюи с другим Далай-Нором и его притоками в северо-восточном углу Монголии. Д. Озеро Улюнгур с реками Урунгу в Джунгарии. И Е. Восточный Тяньшань с его речками и озерами, из которых наибольшая Баграчкуль. Рыбы из речек, текущих с северного склона Наньшани, вовсе неизвестны. Быть может, и эти речки составят также особый ихтиологический район. Общее число известных до сих пор в этих бассейнах рыб простирается до 40 видов. Алашань. Теперь более подробно об Алашане, через который должен был лежать наш дальнейший путь. Спустившись к подножию восточного Наньшаня, путешественник, направляющийся к северу, тотчас же попадает в пустыню Алашанскую. Взамен прежних обильно орошенных гор, одетых луговой и лесной зеленью, перед глазами путника является необозримая волнистая равнина, безводная и в большей своей части покрытая сыпучим песком. Желтовато-серая пыльная атмосфера висит над этим песчаным морем, раскинувшимся с востока на запад от Алашанского хребта до реки Эдзине, Эдзингол, а с юга на север от узкой культурной полосы вдоль подножия Наньшаня до абсолютно почти бесплодной Галбын-Гоби. В северо-восточном Алашане те же сыпучие пески, суженные хребтами Алашанским и Хан-Ула, прорываются еще далее, к северо-востоку, сначала по левому берегу Хуанхэ, а затем, перейдя в Ордос, принимают восточное направление и тянутся по правому берегу Желтой реки, дальше меридиана города Баоту, Баотоу. Таким образом, площадь описываемых песков залегает от запада к востоку верст на 900, при наибольшей ширине в своей середине верст на 300 или около того. Однако пространство это не сплошь покрыто сыпучим песком. Последний расположен полосами более или менее широкими. По словам местных монголов, песчаные полосы в Алашане имеют общее направление от юга к северу. Местами эти полосы достигают от 50 до 60 верст в ширину, гораздо же чаще бывают не шире 15-20 верст или того менее. В промежутке же этих полос являются то солончаки, то площади лесовой глины. Сам песок очень мелкий, красновато-желтого цвета, всюду насыпан в твердой лесовой подпочве тысячами тысяч мелких, от 40 до 60, иногда до 100 футов высотой, холмиков и увалов с выдутыми в промежутках их впадинами, издали точь-в-точь сильно взволнованное и вдруг застывшее море. Конечно, каждая буря изменяет очертания этих песчаных волн. Но общий вид песков остается одинаковым. И подобно тому, как на море проплывший корабль не оставляет следа, так и в песках пустыни след человека, животного или даже целого каравана заметается ветром и исчезает навсегда. Во время бури тучи того же песка поднимаются в воздух и грозят гибелью заблудившемуся путнику. Кроме лесовых и солончаковых площадей, среди песчаной пустыни Алашани кое-где поднимаются невысокие группы холмов или отдельные горки, обыкновенно также глинистые и совершенно бесплодные. Только два хребта, Алашанский и Хан-Ула, первый на востоке, второй на севере описываемой страны, нарушают однообразие здешней местности, по всему вероятию бывшей некогда, как и вся Гоби, дном обширного Центрально-Азиатского моря. Кроме того, по сообщению монголов, в северо-западном углу Алашаня стоят значительные горы Йограй-Ула. Алашанский хребет и Хан-Ула описаны в моей Монголии и страна тангутов. Абсолютная высота Алашанской пустыни в ее восточной окраине колеблется между 5800 и 4200 футов, и лишь озеро осадочной соли Джаратай-де-Басу на северо-востоке имеет 3600 футов абсолютного поднятия. Здесь самое низкое место во всей исследованной до сих пор части Алашани. Его орошение, как и следует ожидать, крайне бедное. Речки, сбегающие с северо-восточного склона Наньшаня, оплодотворяют лишь узкую полосу вдоль подножия этих гор, а затем теряются в песчаной пустыне. Только на западной ее окраине Эдзине-Гол пробегает несколько далее на север и образует при своем устье одно или два озера. С Алашанских гор выбегает к западу лишь одна речонка, на которой стоит город Дынь-Юань-Ин, единственный в Алашане. С Хан-Ула речек не течет вовсе. Кроме того, по сообщениям монголов, в северо-западном углу Алашани лежит город Сого, не принадлежащий, однако, ведению алашанского князя и населенный китайцами. Затем, внутри описываемой страны, по словам туземцев, кое-где встречаются небольшие соленые озера. Ключи здесь также очень редкие, и лишь колодцы доставляют воду местным жителям. Климат Алашани отличается от климата соседних частей Гоби тем, что здесь, то есть в Алашанской пустыне, по крайней мере в восточной ее части, летом не особенно редко падают дожди. Они приносятся, вероятно, юго-восточным китайским муссоном, который достигает здесь своей крайней западной границы. Но количество выпадающей влаги все-таки ничтожно. И сухость воздуха в пустыне вообще страшная в течение круглого года. Бури в Алашане также нередки, в особенности весной. Во время зимы почва свободна от снега, который изредка выпадает в небольшом количестве и тотчас же растаивает. Летние жары в песках нестерпимы.